Читай Коран, еби баран. Аллаху Акбар. Ёбаный слан в рот ебал. Верх него как чурки ебаны. Пусть если когда замучает нахуй. Аллах вам дил. Ёбаный гадон. Кстати, вы надо прямо на кулак.